Глава 8. После ухода Роя я заглянула в спальню и убедилась в том, что кореглазый дышит. Его раны были сокрыты под бинтами, и возможности оценить старания лекаря не было. Но главное то, что грудная клетка мерно вздымалась и опускалась. Это уже много. Забравшись на кровать, долго лежала и смотрела на профиль мужчины, который прошел долгий и тяжелый путь, чтобы оказаться здесь и сейчас. Не знаю, через что именно ему пришлось пробираться, но уверена, его история не сильно лучше моей. Рой заставил меня задуматься о многом, в частности о том, что я, видимо, несправедлива. Фрейя чуть не убила меня с Фаером и Джейн, но я простил ее. Она не знала нас и выполняла приказ. Это оправдывает ее. Нет, но я простила. Дюрей хочет избавиться от Морриса, освободить душевников, снять с них цепи и выпустить из лабораторий, дать всем видам, населяющим мир, шанс на совместное будущее. Мирное. Цели прекрасные. Для их достижения ему пришлось переступить черту, причинив боль девушке. Она жива и двигается вперед. Смогла полюбить после того, что пережила, потерять возлюбленного, затем себя. А вновь обретя, снова стала заложницей, которая нашла поддержку в том, кто когда-то причинил боль. Одна жизнь стоила попытки для столь масштабных, светлых планов. Скорее всего, да. Я, не справившись с болью от очередной потери и не найдя того, чего так долго желала от мужчины, которого смогла полюбить, плюнула на все и отдалась во власть гнева. Стала убийцей, уничтожила сотни жизней, взрослых и детей. Смогла вернуться из небытия, продолжаю жить, в отличие от тех, кого больше не вернуть. Мои цели ничтожны. Спрятаться от боли, эгоистично плюнув на последствия. Кто хуже, точно неизвестно. Но склоняюсь к тому, что ответ — я. Фрейя выполняла приказ. Дюрей стремился к лучшему будущему. А я проявила слабость. Почему я решила не думать о Сэме? Все просто. Он не виноват. Дориан воспользовался им, когда тот был еще ребенком. Сэм стал наблюдателем, который не имел возможности помочь. Но он спасал мою жизнь, уничтожая ее. Заставил поверить в то, что я безразлична ему. Познакомил мое сердце с ревностью. Убил Коула без явного сожаления. Позволил мне страдать, а Гаррету и Дюрею прикасаться ко мне. После первого секса скинул меня с себя, как какое-то дерьмо. После третьего вышиб моим телом дверь и разбил вдребезги сердце. Да, он множество раз спасал мне жизнь. На дороге от Холодного, по пути в Саламон. Во время побега, когда я чуть не потеряла контроль над эмоциями. После того, как меня избили цепью. Во время заточения тоже всегда был рядом, в моем сознании. Подарил страсть к историям с потрясающими драконами, но... Он спасал тебя куда больше раз, Адена. Хриплый голос Дюрея вырвал меня из раздумий. «Ты как?» «Он спас тебя от волков перед встречей с Дором. Стая была в 3 раза больше, но он проредил ее численность. Спас на озере, наслав стаю воронов на Холодных, пока ты удерживала Рика. Спас на утесе при падении со скалы. Спас после порки у столба. Ты почти умерла, но он влил в тебя силы и залечил раны. И еще пару раз, точно уже и сам не помню». Мой мир перевернулся с ног на голову. Перед глазами вспыхнуло воспоминание. Бьющееся во мраке сердце с 2 метками. Следом та тьма во время падения с утеса. И ощущение объятий. Мне не почудилось. Это был Сэм. Обязательно повторять «спас» столько раз. Усмехнулась, не желая показывать, как меня задела новая информация. Для того, чтобы ты поняла, насколько дорога ему, да. Слегка усмехнулся. Дай ему шанс. Хотя бы постарайся. Зачем тебе это? Не понимала его. Не в первый раз он выгораживает Сэма. В нашем мире так много беспросветного дерьма, что становится страшно, что и свет любви может исчезнуть под толщей крови, вражды, ненависти и нескончаемые вереницы смертей. Мы лежали в полумраке и смотрели друг на друга в полной тишине. Кто бы мог подумать о возможности того, что мы когда-нибудь будем болтать по душам? Ты любил когда-нибудь? Да. Спустя, казалось бы, вечность, выдохнул ответ в потолок, отвернувшись. Почему вы не вместе? Она погибла? Можно и так сказать. Я полюбил возлюбленную друга. Он узнал это и пригрозил убить меня, но затем решил наказать меня иначе. Умножил мои страдания в сотни раз. На этом все. Черт, а это больно. Хочешь, я помогу ее выкрасть? Может, она не любит того парня, а? Ты спрашивал ее? Дюрей тихо рассмеялся, и я улыбнулась. «Спасибо за предложение, но точно знаю, это не поможет. Уже слишком поздно». «Для чего? Почему?» «Для того, чтобы она увидела меня», — прошептал, смотря в потолок. От его слов так и сквозило болью. Я не удержалась и, протянув руку, накрыла его своей. «Мне правда жаль, что так вышло. Но рано ставить на себе крест. Ты молод, красив, добр, силен и живешь во дворце». Мы оба прыснули со смеху. «Спасибо за столь лестное описание моей персоны». Посмеиваясь, взглянул на меня. «Думаешь, у меня все впереди?» «Уверена». Кивнула. «Если бы не слухи о тебе до нашей первой встречи, а затем все, что было между нами, я бы запала на тебя. Помню, что сравнила тебя по красоте с Сэмом». Поделилась. «Ого, это и правда комплимент». Мы усмехнулись, и я убрала руку с его. «Можешь сказать, что происходит с душевниками? Как они теряют желание жить? Что с ними делают?» «Ломают», — прозвучал приглушенный ответ. Я знала слишком много способов, чтобы вдаваться в подробности. «Я король, но Пэки принадлежат Моррису. Он наследник своего отца, их главный инвестор и ум. Я не могу их распустить или убить. Они не в моей власти, как и многое другое. Душевников изучают, как долго они могут вытерпеть страдания и боль, как физическую, так и душевную. Пичкают разными веществами старого мира и нового. Используют технологии, позволяющие выискивать слабости, показывают образы из прошлого и создавать новое из вероятного будущего. Эмпаты, которые перешли на сторону Морриса, активно участвуют в процессе. Стирают воспоминания, меняют восприятие, лишают одной или нескольких эмоций, достают из глубин души худшее и оставляют на поверхности. Процесс необратим, ты знаешь, да? Если эмпат уничтожит или изменит что-то внутри души, это навсегда. «Знаю, говорили». — отозвалась, вспомнив слова Сэма в день, когда погиб Рик, спасая детей. «Какой же мрак! И это Моррис считает нас чудовищами! Как же чертовски больно думать о том, что творится в стенах лабораторий!» «Он занимается этим здесь, в этом городе?» «Нет, он слишком осторожен. Держит скопление своих подопытных подальше от людей и жены. У него десятки лабораторий, разбросанных по миру. Но главное, насколько я знаю, находится под землей. Километры коридоров, тысячи клеток, сотни ученых и охотников. Его детище. Настоящий ад, из которого, как он говорит, смогли сбежать лишь раз. Чат и остальные?» «Нет», — отмахнулся. «Этих держали в обычной по типу той, откуда сбежала ты, из самого сердца его корпорации. Он всего пару раз говорил о том случае, и то, когда был сильно пьян. Сказал, что какая-то девчонка смогла устроить беспорядок и слинять. Ее не нашли, ни тела, ни следов. Но лет 5 назад Моррис сказал, что нашел ее скелет в одном из тоннелей. Все, что от нее осталось — кости, пистолет и кулон с первой буквы ее имени F. Вот эта история. Не растерялась. Видимо, там и правда творится все самое худшее из того, что можно представить. Именно. Оттуда не вернуться. С собой прежним так точно. Я ни разу там не был. Моррис скрывает местоположение даже от мамы. И мы с Сэмом должны узнать, почему. Найти и уничтожить все и всех. Оттуда никому нельзя выбираться, понимаешь? Моррис создает реальных чудовищ, лишенных воспоминаний, человечности и сердца. Идеальные машины для убийств, армия смерти. Поэтому нам пришлось пустить твою жизнь под откос. Дор, как сильнейший эмпат, был с Моррисом в связке. Нам нужно было отвлечь их обоих, а единственное, что их интересовало — я. Дюрей кивнул и закрыл глаза. Видимо, силы покинули его окончательно, как и воздух мои легкие. От представленной картины того, что создается руками Пэков, стало дурно. Армия покалеченных душевников, забывших о том, кто они, и о всех светлых чувствах. Если я одна смогла уничтожить столько жизней, что же сможет натворить целая армия? Как Фрея смогла выбраться оттуда? Уму непостижимо. Следует узнать у Дюрея, где тот кулон. Необходимо вернуть его обладательнице. Прижав ладони к животу, закрыла глаза. И впервые обратилась к тому, кто создал целый мир и населяющих его тварей. Единственное, о чем я молила, помочь мне сохранить жизнь малыша, которая для меня ценнее всего прочего.